а через мгновение свет исчез, растворившись внутри груди Джагате, кожа которого начала светлеть. Для многих этот момент остался незамеченным, ведь не было ни пламени, что могло сжечь все, ни мощи, которая не раз прогоняла темных богов. То был свет, так похожий на свет сидящего на золотом троне повелителя человечества, но в то же время свет такой слабый и способный лишь раствориться, дабы дать примарху чуть больше времени. «Брат, я иду за тобой». Тут же раздался громогласный рев, что заставил вздрогнуть всех и даже пребывающего в полутрансе Джагате. Серия вспышек вновь озарила Каммару, когда линкор класса Глориана, могучий непобедимый разум, флагман темных ангелов появился из ниоткуда и сразу же направился на таран, поля во все стороны из всех орудий. Безумная и дерзкая атака застала врасплох Фулгрима, в то время как любой промах в космической баталии двух братьев становился атомным адом для жителей Каммары. Хаос воцарился в обители Друкхари, но не опасным был даже этот удар, ведь все наглецы, пришедшие в город абсолютного зла со своими армиями, еще не понимали, что в бой не вступили основные силы. Как и каждый залп орудий, что крушили врагов человечества еще до Великого Крестового Похода, заставлял Каммару трястись, отвлекая тех, кто занимался более важными делами, чем борьба за власть. Из обсидиановых крепостей выходили возмущенные инкубы, по сводчатым аркам красились наемники и охотники за головами, получив обещание от архонтов за каждую принесенную голову, пока гемункулы выпускали монстров, готовясь даже выйти лично против напавших на Каммару и явить неземное изящество, которому завидовали даже суккубы. И чем больше корчилась в агонии Каммара, тем более единой она становилась перед внешней угрозой. К кому он обращался? Удивился Магнус, что тоже услышал львиный рев и не мог понять, угроза это или обещание о помощи. «Неважно, у нас мало времени», — ответил Ларгар и последним рывком разбил самую реальность с помощью инунций, открыв проход прямо к Крусибайлю. Глава 233. «Ты сдохнешь», — взревел Люций, бросаясь в последние атаки на Лилит Гесперакс. Буквально в последний, ведь лишь на секунду подумав, что уже победил, Люций огреб самый с встречным стремительным рывком. Лилит перерезала ему сухожилие на ногах. Глубоко дыша и вся покрытая кровью, она тут же отступила, чтобы схватить копье. Люций же продолжал орать, но встать уже не мог, как и силы его покидали. Бой их был долгим и жестоким, но в конечном итоге Люций все же допустил ошибку из-за своей гордыни. Впрочем, такую роскошь ему позволяла Слоаниш, ведь благодаря проклятию он даже в теории не мог проиграть. Однако проклятие Лилит знала и, несмотря на это, собиралась добить свою добычу. Как вдруг в бой вмешался король демонов, приземлившись с потоком варпа прямо перед суккубой. «Господи помилуй, как вы меня все задрали», — устало произнес он, после чего повернулся в сторону Люция. «Слоаниш хочет вернуть тебя обратно. Вставай, давай идем». Король демонов, рыцарь в черной броне, он одним своим появлением внушил Лилит страх, который ее парализовал. В тот же миг она вспомнила легенду о рыцаре, который проделал длинный путь для убийства князя тьмы, однако был в конечном итоге совращен, хоть и прошел все испытания, после чего стал вечным рабом. Именно этот рыцарь стоял перед ней сейчас, тот, кто странствовал по варпу и сражался с его обитателями еще до рождения Слоаниш, жуткий и ужасный, которого не мог победить никто. Собрав всю силу в кулак, Лилит сделала шаг, хотя хотела сделать прыжок и выпад своего копья, но в моменте на нее навалилась невероятная боль, от которой ее кости будто захрустели. «Мисса, ну ты чего, дай мне хоть немного размяться», — произнес король демонов, после чего его доспехи растворились, превратившись в демоницу, что напоминало собой черного дракона. Злобно взглянув сначала на Лилит, а затем на Люция, она тут же удалилась, дабы уничтожить иные угрозы. Сам же король демонов остался без брони, и лишь книга осталась в его руке, которую пронизывали шипы. Однако вдруг шипы закровоточили, и аура страха ослабла в момент, как рука, которую обвивал шипастый плющ, слегка дернулась. Лилит тут же отступила назад, приняв защитную стойку, но не могла отвести свое взгляда от лица короля демонов. Хоть он и обладал человеческой внешностью, но был невероятно красив и молод. Кроме того, с каждой секундой здесь и каждой смертью он, кажется, получит долю душ от самой Слоаниш. Все краше и лучше становился он, как и душа его. Она была не такой, как у других демонов. Те были уродами, полные пороков, а этот рыцарь, он был красив, хоть и скверно, уже начало пробиваться все глубже и глубже. Даже спустя столько лет во власти Слоаниш он не скатился на дно, не предался гедонизму и наслаждениям, из-за чего во многом и страдал, ведь его хозяйке такое было не по нраву. Боль, отчаяние и страх стали его вечными спутниками, а также проклятием, из-за которого он страдал. Страдал, продолжал бороться с этим и питать Слораниш еще сильнее, против воли исполняя любые ее приказы. Напады, улыбнулся король демонов, и в какой-то момент его улыбка даже блеснула ослепительным светом, и страх в Лилит достиг предела, после чего она сорвалась в атаке, но тут же была отправлена в полет, словно бы ее сбил поезд, а король демонов лишь коснулся своей ноздри, после чего поглядел на каплю крови на своей белоснежной перчатке. Под черной броней он носил дворянский наряд, элегантный и красивый. Хаэм, я стал слишком слабым. Неудивительно, что мои орды от меня отвернулись, произнес он, и ни намека не прозвучало в его голосе. Зато вдруг образ рыцаря померк, неожиданно уступив место надменности и гордыне. Скривившись, он стиснул зубы, пытаясь побороть желание устроить резню и пытки для всех без разбору, дабы напомнить миру, кто был королем демонов. Но сдержав этот животный порыв, рыцарь все же расслабил челюсти, после чего глянул на Люция снова, а затем и вовсе подошел к нему в упор. «Варп, скотина бездарная», — ласково произнес рыцарь, — «это же надо было попасть в лапы таким слабакам. И ты, чемпион князя тьмы, чем ты только вообще ему приглянулся?» И щелкнув пальцами, король демонов отдал приказ Миссе, которая тут же подхватила любимца Слораниш, после чего на крыльях отправилась в разлом. Сам же король демонов решил еще задержаться в Каммаре. Все эти смерти хорошо сказывались не только на его молодости, но и на силе. Надо было возвращать все то, что он утратил за время своего заключения. «Что там еще эта жаждущая от меня хотела? Ах да, корона какая-то», — произнес он, после чего перевел взгляд уже на море тьмы. «Но просто так мне этого не отдадут». Повернувшись, король демонов увидел Ларгара, который уже держал в руке окровавленную голову суккуба и аккуратно снимал корону. Вся мощь короны охватывала примарха, но тот, казалось, даже не сопротивлялся. Те же, кто был искушен в таких тонких материях, видели, что Ларгар и вовсе намеренно полностью открыт. Словно бы великий мученик, он пытался воспринять всю боль и страдания, скрытые в короне, дабы разделить непосильную ношу на двоих. «Как это романтично», — ехидно произнес король демонов, встречаясь взглядом Ларгаром. «И какие интересные слова на твоем лице». Тем временем в неистовом рывке рвались предавшие слова, демонстрируя фанатичную решимость, которая компенсировала все другие недостатки. Каждый из них так стремился заслужить расположение отца, что выходил за рамки даже по меркам Астартес, делая невозможное. Для каждого из своих сыновей Ларгар был тем, кем для него когда-то был император. «Я могу унять и твои страдания, закончить все это». Тем временем океан тьмы возвращался внутрь короны, а Ларгар, сияя, начал двигаться в сторону короля демонов. «Нет, не можешь», — улыбнувшись, ответил король демонов, после чего поток психической энергии рванул прямо к нему. Молниеносно была раскрыта книга, которую еще недавно носил я. Весь накопленный ею страх вырвался наружу, и он заглушил сказанные Ларгаром слова, а вместе с тем страх начал исчезать из тех душ, которые были на стороне короля демона прямо или косвенно. Как и вдруг многие демоны Нургла, что участвовали в этой битве, начали ослабевать. Этот артефакт Слораниш выторговала у Нургла, дабы вручить тому, кто должен был стать воплощением совершенства еще до Фулгрима. Но этого не хватило, и как только расплавилось все, что могло расплавиться, с небес на Ларгара обрушился гигантский змей. «Ларгар!» — взревел Магнус, стукнув своим посохом и создав бурю, а затем и вовсе в своем величании обличии попытался перебороть змея. Но какого же было его удивление, когда в вихре изменяющихся мыслей Магнус потерял всякий порядок. Сами изменения вышли из-под контроля избранника воплощения перемен. Хотя в то же время удивительно выборочно были эти перемены, которые становились от раза лишь хуже и хуже, демонстрируя примарху с каждым разом лишь еще большее отчаяние. Эту силу Слораниш украла у Дзинча, как раз после падения того с бесконечных гор. И именно они защищали ее фигуру от манипуляций архитектора судеб, делая его главным козырем. «Забавно, так значит, вы детишки императора», — произнес король демонов, после чего змей резко исчез, став мечом, что лег в его руку. В рывке, облачаясь обратно в черную броню, король демонов резко перешел в нападение, но все же немного не рассчитал свои силы, и с чудовищной скоростью ударил люминариума, скипетра молота, сбил его с ног. Всю свою мощь Ларгар вложил в этот удар, что разрушил саму реальность, и вся сила темных богов вкладывалась в эту атаку, которую украшала также и Энунция. Удар этот буквально убил короля демона, разрушив физическое тело, но душа его была куда прочнее и убить его было сложнее, чем того же Фулгрима, ведь вцепилась в него Слоаниш крепко. Как и черная броня, хоть и пошла трещинами, но быстро воссоздала крылья и унесла тело в разлом. А разговоров-то было, расслабился на мгновение Магнус, глядя на отступающего врага. Он старше нас, брат, вечный, один из. Я еще изучаю этот вопрос, но скорее всего он даже старее Малкадора и многих других вечных. Хаем, нахмурился Магнус, после чего ударом посоха начал сталкивать корабли друг Хари друг с другом. Один из тех, кто ему мешал, не знаю. Информацию о тех днях приходится собирать по крупицам. Император все скрыл. Мы ведь даже его имени не знаем, ответил Ларгар, сильнее сжав корону Нокс в своей руке. Мы с ним еще встретимся, и он подготовится куда лучше. В день своего заключения, лишь объединенные силы Кхарна, Дзинча и Нургла смогли его остановить. Он опасен и знает куда больше нас. Но в осаде Тиры он будет сражаться с нами бок о бок, как и мы с тобой будем следовать одной цели. Ведь так, брат? С подозрением спросил Магнус. Я не играю в большую игру, Магнус. Ты это знаешь. И не играю как раз потому, что из-за этого мы можем проиграть ему. Этого допустить нельзя. И после этого Ларгар бросил взгляд на Джагатая, вокруг которого собирались остатки выживших, уже буквально горстка, измеряемая 1-2 сотнями, а затем дал сигнал к отступлению. Он не собирался участвовать в братоубийстве и опускаться до уровня невежд, однако и спасать Джагатая тоже не стал, ведь тот никогда бы не принял помощи от того, кого презирал всем сердцем. Магнус же, создав бурю в небесах и сковав флот Друкхари, тоже не горел желанием убивать Джагатая. Где-то в глубине души словно была надежда, что однажды тот поймет, чем на самом деле является император. Ведь свободный ветер ревел в груди степного орла. Он не должен служить диктатору, однако скован клятвой. Клятвой, которая прервется лишь когда умрет он, либо сам император. Ладно, возьму его в плен, заключу в хрусталь, а там как выиграем войну, то глядишь и образумится, дурак, произнес Магнус, обрушая свою психическую мощь на брата, который все еще находился между жизнью и смертью. Хотя если тот будет сопротивляться слишком сильно, то в целом, Магнус не отличался более особой любовью к своим братьям, как Ларгар. Будет нужно, то он убьет Джагатая, хотя бы ради того, чтобы порадовать тех братьев, что не были столь же жестоки с ним, как сыны, сохранившие верность отцу. И все бы ничего, но в своих расчетах Магнус не учел слишком многих нюансов, начиная с того, что и Аздрубаэль Вект неспроста оставил столь грозное оружие, как Атом при Джагатае. Как и обилие смертей темных Эльдар делало сильнее не только Слоаниш и ее слуг. Глава 234. Безумие происходило прямо сейчас на Терре. Огромные потоки праведников стекались к Золотому Дворцу без каких-либо предупреждений. Давка и столпотворение блокировали здоровое функционирование гигантского мира. Бессильные оказались Адептус Арбитрис, чьи приказы просто игнорировались даже под страхом смерти. Но в Совете Лордов Терры, как всегда, сохранялось ледяное спокойствие. Кроме того, решено было допустить праведников вглубь Золотого Дворца. Решение это принималось всеми, но проталкивалось активнее всего представителям Священной Инквизиции, глубоко верующим экклезиархам Адептус Министерум, магистрам Астрономикона, магистрам Адептус Астра Телепатика, а также беспрецедентно допущенными до Совета Аббатиси Адепта Сараритас и кардиналами Священного Синода Терры. В это же время другие высшие лорды готовились к худшему. «Настали тяжелые времена», — произнес Верховный Лорд Адмирал Имперского Флота. «Если Астрономикон потухнет», — закончить фразу он не смог, будто бы боялся навлечь беду. Но ситуация действительно становилась все сквернее. Кроме того, были озвучены беспокойства и Адептус Механикус, а в частности фабрикатор генерала Марса, ведь Золотой Трон сбоил, что вызывало опасность высочайшего порядка. Все стало выходить из-под контроля. Но тем не менее праведники заходили все глубже, а к Астрономикону подводили невероятное количество псайкеров. Все больше душ приходилось приносить в жертву. Одним за другим отдавали свои жизни те, кому приснилось, что бог-император нуждается в них, и без тени сомнений они шли сами и вели за собой своих детей. Однако до конца не было уверенности, что это сработает. «Это вопрос не уверенности, а веры», — вдруг произнесла Аббатиса, позади которой уже стояли только что прибывшие инквизиторы из Орда Еретикус. «Лорд-командующий Робо Джилл Лимон не допустил бы подобного», — заметил грандмаршал Провост. чьи арбитры были приведены в повышенную боевую готовность. Но суть была такова, что даже Робо Джилл Лимон не знал того, что знала верхушка власти внутри Орды Еретикус и Адептас Раритас. Великий план исполнялся в жизнь, это были его первые шаги и совсем скоро станет лишь еще хуже. Катастрофа, смерть и катастрофичное падение Империума ждало человечество в будущем, о чем сам Бог-Император предупредил Алисию Доминику и для которого было создано сестринство. Ведь когда будет нужно, стоящие управления вновь дрогнут, ведь все они такие же неидеальные, как и Гок-Вандир. Все они допустят ошибку и когда воцарится хаос, решительные действия примут те, в ком вера невероятно сильна и кто сможет даже собственной рукой перерезать свою глотку и глотку самого дорого человека во имя его. К сожалению или к счастью, таким не был даже его собственный сын Робо Джилл Лимон. И пока сомнения разрывали совет Тиры, то представители Орды Еретикус стояли спокойно, как и Аббатиса лишь молилась. В то же время умирали сотни тысяч, и их предсмертные крики сливались с его голосом, что несся сквозь галактику и разрывал оковы даже Нурдла, который в какой-то момент отступил, поняв, что даже в равном сражении один на один уже не может одержать безоговорочной победы. Бог-император становился сильнее из-за психического пробуждения человеческого вида, как и верующих становилось лишь больше ото дня ко дню. А значит, с ним действительно надо было покончить, пока еще не стало поздно. «Преклоните колени, рабы трупа на троне!» Взревел Магнус, и ударом своего посоха магия объяла весь Крусибаэль. Все стены арены и трибуны стенали в агонии, ведь сама магия была ненавистна всему и каждому. Древние письмена оживали в глубинах гигантских каменных блоков. Обсидиан начинал сиять и выделять всю накопленную отрицательную энергию. Однако даже так Магнус держал для своей орды зону, где демоны могли чувствовать себя легко и непринужденно. Одним за другим погибали последние рабы, стоять оставался Джагатай, что хоть и держал меч, готовый к бою, но его пошатывало. Примарху нужен был целитель, но где же его в такое время разыщешь? Поэтому готовился он лишь к последнему бою, радуясь, что хоть встретит смерть стоя на ногах, а не лежа лицом в грязи. Окинув взором своих сыновей, он понял, что среди них уже нет ни одного, кого он знал. Все это были космодесантники из разных орденов последних оснований. Примариса и не только, здесь даже были те, кто не имел в себе частички геносемени Джагатая, но все они стояли и готовились к смерти в битве с демоническим примархом. Как жаль, что честного боя им никто не приготовил. Я же в это время все еще находился вне тела, осознав, что на меня никто особо и не смотрит. Кроме того, в этот же момент случилось нечто, что еще сильнее ухудшило и без того скверную обстановку. Через разлом в небесах начали входить основные силы флота детей императора. Некоторые их суда горели, но в целом они отразили дерзкую, но малочисленную атаку темных ангелов. И вот после чудовищных залпов вниз на Каммару помчались десантные капсулы, а через мгновение они уже разбивались прямо на арене. На поле боя вышел сам Фулгрим, что с гордо поднятой головой элегантно скользил по земле, с разведенным в сторону оружием. «Люблю с семейные ВС-встречи», – прошипел примарх детей императора, глядя на Магнуса и Джагатая. «Мне нужен Атом», – тут же ответил Магнус, понимая, что возможно придется драться еще и с Фулгримом. «Атом, неужто думаешь, что сможешь убить им отца? Нет, таких игрушек будет мало. Если собрать их всех и соединить, то, если», – отвечал Фулгрим, после чего перевел взгляд на Джагатая. «Мне нужен только он. Отдай мне Джагатая, забирай свой Атом и разойдемся». Пока этот поехавший лесной дикарь не вернулся или Ангран не вспомнил о первоначальном плане. И в этот момент где-то обрушился один из шпилей. Ангран не смог добраться до Крусибаэля, заблудившись в лабиринтах. Впрочем, даже так ему было более чем весело. Магнус же, недолго думая, кивнул. «Пусть будет так. Ах, и до этого я тоже заберу». Вдруг Фулгрим указал одним из своих мечей на меня, причем именно на мою душу, а не на тело. «Бесит. Плевать», — рыкнул Магнус и после начал двигаться на последнюю линию обороны, увлекая за собой орду демонов. Тут же завязался последний бой, где Джагатай лишь изредка наносил удары и отвечал выстрелами. Слишком тяжко ему было сражаться даже с куда слабейшими врагами, каждый удар был словно схваткой с самой смертью. Казалось, вот-вот собственное тело откажет и вновь упадет. Но прежде чем они успели преодолеть лишь 20 метров, Каммару тряхнуло снова, а чудовищный выстрел едва не снес голову Фулгриму, заставив того отвлечься. «Самоубийцы», — произнес примарх детей императора, глядя на как друг Хари мчатся в атаку на него. тут же свою пасть раскрыла Слоаниш. Каждая душа Ильдара будет ей поглощена, и участь глупцов, что вместо бегства предприняли попытку контратаки, поражала. Однако, когда Фулгрим сделал прыжок, дабы нанести сразу 4 удара своими клинками и обезглавить с десяток другой Друкхари, он заметил вспышку впереди себя, и все 4 удара оказались заблокированы. Демонический примарх Фулгрим, слабейший и уродливейший из всех детей императора, произнес Аздрубаэль Вект, что стоял прямо перед ним избранником Слоаниш, не отводя взгляда смотрел в узкие зрачки Фулгрима. По обе его стороны стояли сильнейшие воины Каммары. Один из мечей остановил питомец древнего гемункула, что стоял чуть позади. Еще один меч принял темный отец, что возглавлял всех инкубов Каммары и был предан войне с Хаосом как никто из его вида. А два остальных меча каким-то странным способом удерживала Аздрубаэль, даже не касаясь их. Также за его спиной находились не просто лучшие воины Каммары, каждый из них был темной музой, божеством, на которое равняются все остальные. Те, кто представлял собой воплощение мастерства того дела, которому посвятил всю жизнь. Здесь были и убийцы, и разбойники, другие архонты и суккубы, что являлись примером для подражаний. И хоть извращено было понимание возвышенного у Друкхари, но титул темной музы действительно обладал некими словно магическими свойствами, придавая еще большую объективную силу самим темным музам. «Каммара в опасности, вновь я ее спасу», — произнес Аздрубаэль, словно бы все происходящее было частью его плана. «Таков же удел короля, и если хочешь быть на вершине, нечто подобное надо проворачивать время от времени, а также напоминать, что существует куча проблем, которые можешь решить лишь ты». Фулгрим от злобы просто замолчал, а через его душу прямо на Аздрубаля взглянула сама Слоаниш. Тот лишь поморщился, отвел взгляд, но бежать от ее руки не стал. Такая уверенность поразила даже Магнуса, который не понимал, с чего бы это Аздрубаэль решил самоубиться. Однако в следующее мгновение от удивления расширились глаза всех, когда Слоаниш резко одернула руку, не сумев тут же забрать обещанную душу. «Со дня падения наш вид искал возможность защититься от той, что жаждет, и кажется, именно в Каммаре было найдено окончательное решение эльдарской проблемы», — улыбнулся Аздрубаэль, после чего невообразимое число вспышек сверкнули на каждом здании Каммары. Бесчетное число залпов орудий начали рвать флот, что шел на хорошо укрепленные позиции. Парочка залпов даже кораблей, принадлежавших Астартес, не могли подавить такую систему защиты. Завязалось очередное сражение, но слишком глубоко вошли корабли, как и одним за другим начинали прибывать призванные для защиты пираты, проходя через хитросплетение порталов. Как и многие орудия были уже наведены на сам Крусибаэль, твоя душа все равно будет отдана ей, взревел Фулгрим, превратившись в вихрь. Но неожиданно Аздрубаэль вновь исчез, как и все другие тоже словно в последний момент совершали пространственные прыжки. И чем дольше махал мечами Фулгрим, чем громче он слышал смех того, кого можно было легко спутать с Гзимчем. Орликины, среди них солитеры, отчитался по воксу могучий терминатор из свиты Фулгрима, в то же время зажимая из своего тяжелого орудия прямо в один из шпилей, что трещал по швам от болтерного шквала. Огонь был настолько мощным по обе стороны, что некоторые выстрелы встречались друг с другом. Но хуже всего было то, что пока Магнус пытался понять планы Цигараха и не его ли голос слышал он в голове, вместо голоса Дзинча, отведенное на кражу атома, время стремительно улетучивалось. И пока золотой свет несся через всех варп, давя на паутину с новой стороны, то внезапно через один из взятых под контроль демонами порталов вылетела птичка. За ней же прямо на поверхность Крусибаля приземлилась лазурь, которая привела с собой удивительно много демонов. Слишком много для такой слабой демоницы, как она. Впрочем, не столько сильно меня удивляло количество демонов, сколько десятки хрустальных саркофагов, что продолжали с грохотом падать и вонзаться в песок повсюду, даже на других лепестках пылающей арены. И едва первая оболочка была разбита ударом Магнуса, как в его сторону уже мчались другие хрустальные тела, взятые под контроль отдельными отголосками, а порой одному отголоску подчинялось сразу и несколько тел. «Знаешь, Магнус, я тут подумал, мне, наверное, и самому это не помешает», — произнес я, создавая поля вокруг ситуативных союзников и отводя выстрелы болтеров. «А тебе лучше начать отступать уже сейчас, пока сюда не явился твой папочка». Но мои слова лишь еще сильнее разозлили Магнуса, который после такого точно теперь не отступит. Впрочем, это сугубо его личные проблемы, а не мои. Глава 235. «А вы зря времени не теряли», — воскликнул я, пока Лазурь с ордой демонов напирала на тысячу сынов, вынуждая тех перегруппировываться. «Как ты убедила всех их сюда явиться? Баланс сил стремительно меняется», — отвечала Лазурь, разрывая своей пастью тела павших. «Скоро король демонов начнет возвращать то, что принадлежало ему раньше, а те, кто помогут ему это сделать, будут вознаграждены, и я буду в их числе. Ничему жизнь не учит. И вместе с этим я в очередной раз сменил хрустальное тело, в тот же момент, как хрустальный череп был пробит метким болтерным выстрелом. Птичка в это же время продолжала управлять хрустальным роем себе подобных, в то время как другие отголоски планомерно использовали с максимальной пользой каждую оболочку. Да, по факту лишь Мордрит и Алор могли вменяемо перемещаться, но даже так втроем мы становились грозной силой, ведь могли умирать довольно часто и тут же возвращаться в бой, через один из многочисленных саркофагов. Однако всего этого, конечно, было мало, чтобы сразиться с Магнусом на равных, и магическое буйство величайшего Псайкера становилось все опаснее и хаотичнее. Все его искусство магии объединялось с силой самого Дзинча, создавая прямо над нами колодец истинного хаоса, в котором могло рождать все и вся. Даже сам Магнус не контролировал этот процесс с от и до, но при этом всем и на самотек энергия не пускалась, что хорошо было видно по тому, как протекал бой. С каждой секундой, несмотря на все наши усилия, положение Магнуса и его сторонников становилось все более сильным, и хаотичные заклинания, повинуясь вовсе не случайности, в большинстве своем разили молниями и огненными шарами врагов, в то время как союзники начинали сверкать искрами, становясь еще сильнее, и даже залпы вражеских кораблей не смогли его остановить. Ведь когда они дали залп, то Магнус просто исчез из реальности, а через мгновение его фантасмагорическая фигура на мгновение возникла в самих небесах Каммары, и с мириадами искр, под буйство красок и цвет, а также вихри неконтролируемых заклинаний, могучая психическая воля примарха начала кренить корабли вниз. Одним за другим корабли корсарсов таранили шпили Каммары, друг друга или просто падали на город, словно бы их тянул гравитационный колодец. Вовсю разошелся Алый Король и помогал ему в этот миг сам Дзинч, который получал истинное удовольствие от лицезрения магического превосходства. «Отдай этом, брат, поди ниц и признай поражение, если хочешь сохранить жизнь», — прогрохотал голос Магнуса, что подобно титану из древних легенд Тир взирал на город, ставший крохотным. Он якобы не хотел убивать собственного брата, дабы не уподобиться другим братоубийцам и не стать чем-то похожим на собственного отца. Но по иронии судьбы, гордыня императора и его самонадеянность раскрылись лучшего всего именно в примархе 15-го легиона. Магнус уврал сам себе и искал лишь оправдание, дабы раздавить Джагатая прямо здесь, вместе с его же сыновьями, как то когда-то сделал Лиман Русс на Проспера, уязвленный и лишенных других черт, что могли бы унять его пороки. Магнус действительно был предателем, предателем самого себя, ведь никто не сделал ему больше зла, чем он сам. «Значит, ты выбрал смерть». Видя, что Джагатай то ли слишком уперт, то ли опять потерял связь с реальностью, Магнус поспешно вынес приговор. Но как только он начал обращать самую гравитацию против своих врагов, то отвлекся от того, кому не стоило подставлять спину и кто, как истинный хищник, лишь ждал момента для своего прыжка. Глупец, ему не стоило спешить в надежде обогнать спешащего на помощь Джагатаю Робаута, ведомого дланью императора. Ему надо было чаще оглядываться, дабы чьи-нибудь клыки не сомкнулись на его шее. И хоть далеко был Лиман Рус со своей стаей, но таким же опасным, как волки Фенриса, мог быть лев Калибана. И лес его уже облепил паутину словно плющ, попутно разъев брешь и отогнав хаос, дабы туда могли пролететь десантные шаттлы. Сам же лев Эль Джонсон уже был на поли брони и тихо шагал по арене Крусибеля, ужасая своей аурой каждого врага. В варпе он представлял собой шторм в человеческом обличии, который не уничтожал все вокруг лишь благодаря железной воле самого льва. Но в этот раз рядом с ним не было ни одного из его сыновей, а значит, сдерживаться не было смысла. В одно мгновение великий Алый Король, что был подобен колоссу, начал уменьшаться. Эти его фокусы становились скорее проблемными, ведь из-за них сам Магнус становился менее плотным, если, конечно, такие термины употребимы в контексте происходящего в варпе. Как и видимый размер имел мало чего общего, а в те мгновения, когда Магнус хотел физически воздействовать на мир, то многократно увеличивалось потребление энергии, что не позволяло ему быть великаном слишком долго. Впрочем, даже приняв привычную оболочку, он был куда выше льва, хоть и речь теперь шла о метрах, а не о десятках и не сотнях метров. И пусть сам Магнус редко видел льва в такой ярости, которая действительно пугала многих, даже его братьев, но труса малый король не был, как и не мог дать проявиться слабости, что однажды уже привела к трагедии на Проспера. И вот о могучий щит ударилось хитросплетение заклинаний, сверкала магия и ревел зубьями цепи волчий клинок, которому вторили удары клинка Аннунурты. Этих двух братьев связывало куда меньше, чем другие пары примархов, но сражались они настолько злобно и остервенело, что сами стены Крусибая начали плакать черными каплями, которые напрямую концентрировались из нестабильных эмоций двух братьев. Один ненавидел предателей сильнее, чем сам хаос и мерзейших ксеносов, а другой желал, чтобы каждый его брат прошел через то же, что и он. «Ты хочешь победить величайшего колдуна, но даже не умеешь читать», — ревел во всю глотку алый король и прямо в бою начал покрывать броню своего брата проклятыми письменами, что утяжеляли металл. А лев же и вовсе хранил ужасающее молчание, ведь вместо слов он отвечал жестокими ударами, стремясь покалечить Магнуса и с каждым разом оставляя на его ногах все более жуткие рваные раны. В какой-то момент лев и вовсе достигнет сухожилия или просто отрубит ногу, после чего начнет резать дальше и рвать красную плоть. Они стоили друг друга, один считал брата мусором, а второй – добычей. Я же в то же мгновение переключился на Джагатая, который находился в окружении подводимых хрустальных оболочек. Они спокойно шли к цели, смыкая круг, но не бросались в бой. Однако как только поступит приказ, то тройным потоком они помчатся в бой, правда по очереди, но подвести их можно было и все сразу. Просто чем больше марионеток берешь под контроль, тем сложнее ими управлять и теряется точность. Можешь отдашь это сам, а я взамен помогу твоему брату, как тебе бартер? Спросил я, все же боясь нападать на Джагатая, который хоть и выглядел так себе, но выкинуть мог чего угодно. А если он еще и атомом по мне попадет, то такая рана будет куда более неприятной, чем просто болт в голову хрустального голема. Вероятно, осколок при такой ране может и отъехать на перерождение, лишившись связи с моей душой. Я же в случае удара хуже, чем в тот раз, когда меня Дзинч разнес на кусочки и по ветру развеял не будет, но многое будет зависеть от самого удара и куда он попадет. Если в якорь отголоска, то опять же отголосок отъедет. Если прямо в центральную часть угодит, может я даже сдохну с концами. Трудно было представить себе последствия от удара столь редкого оружия, которое в бою ты не видел ни разу. Однако по одной только ауре атома можно было понять, что такой штуковиной в печень лучше не получать. Ты подумай, я же проводник воли самого императора, твоего отца, все дела. Да, ты его не очень любишь, как и отцом не считаешь, тут же поправился я, вспомнив образы из недавнего диалога. Но всяко лучше, чтобы такая штука была у меня, чем у... Я оглядел поле боя, где вовсю месились три примарха, лучшие в Каммаре, Орликина и где-то еще все подряд крушил Ангран. Они все конченые и такие штуки им лучше не давать. Как и ты, будем честны, вряд ли сумеешь удержать этот атом. Кто-нибудь да заберет, а я быстренько его возьму, да в варп убегу и оставлю всех с носом. Круто придумал, выгодное предложение, соглашайся. Но торг мой Джагатай не оценил, как и сам уже встал ко мне правым боком, выставив меч в правой руке, а левая его рука легла на пояс, прикрывая атом и в то же время, находясь в готовности выхватить его и нанести неожиданный удар после серии атак мечом. Да уж, на что я вообще надеялся, пытаясь торговать с таким типом, как этот. И тут же я решил неожиданно напасть, но неожиданность была скорее иллюзорной. В моменте четыре осколка напали сразу, но в тот же миг сверкнул меч и Алор с Мордридом оказались разрублены. Ударом ноги в дребезги был разнесенный Юртин, который получил приказ атаковать, но видимо не уклоняться, а я едва шеи не поймал атом, в последний момент успев покинуть оболочку. Мой удар при этом цели достиг, но броня Джагатая оказалась более чем боевой и надежной. Как и несмотря на клинок воли нанести рану даже умирающей душе я не смог. Он был просто по природе своей существом иного порядка. Да уж, с такими врагами опыта у меня было немного. В варп бы его как-нибудь затянуть, там шансов бы побольше было, но как ты его в варп-то затянешь? Сам же Джагатай оставался стоять на месте, готовый отразить и следующую атаку. Насколько у него еще сил оставалось? Хватит ли мне оболочек и сыграет ли вероятность получить атомом в глаз, а ведь вероятность это вовсе не нулевая, как и примарх даже спустя эту атаку уже многое понял обо мне и стремительно адаптировался под уровень моей силы. Теперь знает, что я могу, а что, нет. А я знаю, что может выкинуть загнанный в угол примарх. Нет, не знаю и узнавать как-то не хочется. Слабак, оскалившись почерневшими от проклятия зубами, произнес Джагатай, который хоть и умирал, но вместе с тем чувствовал собственное превосходство. А еще, наверное, свет императора, что становился все ближе вместе мчащимся роботом Жиллиманом. Когда мне 10 000 лет стукнет, повторишь мне в это лицо. Если доживешь, конечно, огрызнулся я, почесывая уже новый хрустальный подбородок и ходя вокруг Джагатая, попутно заставляя делать то же самое другие оболочки. Нет, ты посмотри, сколько у меня тел, ты же всех не убьешь. Но запугивание, как и торг, тоже не особо действовали на примарха. Ему, кажется, вообще было глубоко насрать на все. У него была клятва, он ей следовал, никаких переговоров вести вообще не собирался. Это вам не робот Жиллиман, у которого не все так однозначно и в целом. Эльдары всего лишь считают людей за скот, ничего такого. Как вдруг Крусибаэль накренился, а один из лепестков и вовсе обрушился, начав скатываться вниз по нижним уровням Каммары. То Ангран бушевал все ближе и, кажется, не понимал, как подняться наверх, поэтому решил просто снести все опоры и сделать верх, низом. Простых решений этот псих не искал, но с таким подходом, возможно, атом можно будет просто забрать с трупа. «А если мы объединимся?» – осторожно спросил я, веря в лучшие, но взгляд Джагатая стал еще более презрительным. «Бляха, как же ты меня бесишь! Меня в целом устраивал бы и вариант, если бы мы грохнули Фулгрима. Его мечи тоже вон, прикольные, пусть и проклятые. Они бы пригодились мне, а с атомом убийство Фулгрима пошло бы лучше, а изгнание его бы, наверное, продлилось бы дольше, но Джагатую плевать же, он словно решил уже помереть, так что перед смертью своей решил не пачкать честь даже малюсеньким пятнышком. Тем временем часики тикали, все меньше сыновей Джагатая оставалось в живых, ведь лазурь никуда не делась. Как и пока я водил хороводы вокруг Джагатая, мои отголоски разбирались с другими врагами. Все же вопрос любой победы, это вопрос количества мяса, которое у тебя есть в распоряжении, да и толпой любого завалить можно. Главное сделать это быстрее других. Я чувствую силу бога императора, прощебетала птичка, а часть порталов действительно начала искрить странной энергией. Может, пора отступать? Все еще не вижу куда. Разлом с Лоранишей врата Кхейна разумными вариантами не выглядит, прямо ответил я, реально желая вообще отсюда просто свалить, но сваливать пока было некуда. Все свелось к патовой ситуации и оставалось лишь ждать чужого хода. Но победитель в соседних битвах тоже никак не определялся, хотя все скатывалось к тому, что скоро здесь будут все воины Каммары и весь их флот, после чего друг Хари истребят всех. Возможно, конечно, появление робота на некоторое время что-то изменит, но в целом время играло на руку темным эльдарам. «Стоп, а где Лео?» – вдруг опомнился Мордрит. А после уже я вспомнил о своем мясном теле и обнаружил, что его так-то на Крусибайле уже и след простыл. «Какого?» – удивился я, тут же пытаясь отследить расположение отголоска, но в этот момент серый туман начал выливаться на арену. В бой вступили аспектные воины Эльдар, а вместе с ними через паутину проделала путь и последовательница Иннеда, сама Иврин, прихватившая с собой и аватар мертвого бога. И к несчастью для меня, они, кажется, довольно хорошо чтили союз и пришли сюда спасать Джагатая по приказу его брата. «Дерьмо», — произнес я, после чего Инкарна вихрем пронеслась через мою армию хрустальных оболочек, за один рывок превратив в хрустальную пыль несколько десятков. Чувствуется мне, что кто-то уже забыл, кто такая Инкарна и, вероятно, местами путается из-за разных странных слов имен. Поэтому отдельно скину еще один пикт и напомню, что Инкарна — это аватар Иннеда, бога смерти Эльдар. Иннеда — это его имя, которому служат Иннари, которые в свою очередь последователи Иннеда, а возглавляет их Иврин. Они типа хотят спасти Эльдар. План у них, как и у всех в Вахе, надежный, как золотой трон, который вот-вот взорвется под сракой бога императора. Минутка быка закончилась. Глава 236. «Фулгрим, да хватить сосать!» – закричал я, но кажется, демонических примарх Слораниш слишком увлекся огребанием от Астбруэля Векта. «Помоги уже союзникам!» Но меня он, конечно, не послушал, как и вообще кукухой поехал не только он сам, но и его бог. Сам факт того, что друг Хари каким-то образом нашли защиту от прямого воздействия Слораниш, вызывал у нее лютый припадок. А этот припадок в свою очередь воздействовал уже на Фулгрима и тут просто стал чем-то вроде Ангрена. Тоже в ярости своей пытался перерезать и поубивать всех. Впрочем, Какое бы там открытие ни сделала Здрубаэль Вект, но панацеи оно не было. Да, одного взгляда Слоаниш теперь было недостаточно, чтобы тут же уничтожить друг Хари, но души тех, до кого Фулгрим добирался, все равно впоследствии порой перехватывались той, что жаждет. Как и под полной защитой находились далеко не все. Обычные друг Хари все так же оставались во власти самого голодного бога. Чем-то происходящее напоминало ситуацию с солитерами, чьи души также мог спасать Цигарах от той же Слоаниш. Так что принципиально чего-то нового Аздрубаэль, кажется, не изобрел. Однако сам прецедент подобного говорил о многом, в том числе о том, что так глядишь через еще десяток друг тысячелетия Эльдары реально придумают что-то лучше садизма и камешков для защиты себя от Слоаниш. И куда больше удивлял тот факт, что Аздрубаэль в такой критической ситуации не просто выстоял, а стал еще сильнее. На его стороне сейчас дрались лучшие из лучших, а сам он вновь доказал то, что именно он король. Ведь пока другие архонты и кабалы пытаются отсидеться в сторонке, он буквально лично сражается с самой Слоаниш. Да после этого еще тысячи лет никто не посмеет слова ему поперек сказать и попробовать устроить новый переворот. Я же тем временем играл в пляску со смертью, пытаясь не огрести от Инкарны Иннери. Они сражались на стороне Каммары, чтя договор. Сами друг Хари тоже их не атаковали, как и особого интереса к Джагатаю более не проявляли. Из-за всего этого конкретно моя позиция стала еще более шаткой, потому что к Фулгриму они не лезли, как и в сражении Льва с Магнусом тоже. Так что аспектные воины, Орликины, Иннери и все еще живой Джагатай стали исключительно моей головной болью. Ну и еще Лазури и лояльной ей ордой демонов. «Надо просто забрать атом и сбежать», — произнесла Лазурь, пытаясь навалиться с потоком орды на Джагатая, но тот уже шквал выстрелов разорвал орду. «А там зачем он тебе?» — спросил я, не успевая уклониться от удара воющей банши, но тут же пронзая ее в спину, переместившись в новое хрустальное тело. «Король демонов за такой дар сделает меня одними из своих генералов. Да он поимеет тебя так же, как и Дзинч, дура. Нет, Видар, я не отдам тебе атом. Так то даже не думай. Ну вот, теперь еще и союзников у меня, можно сказать, и не было. План Лазури, конечно, поражал меня своей гениальностью, ведь наслужившись Дзинчу, который ее кинул с прогиба, она теперь решила повторить все снова, но уже с королем демонов, который тоже ее кинет, ведь в варпе иначе не бывает. Как и в целом, я не особо понимал, в чем прикол этого короля демонов, который по факту хоть и эффектно явился, но быстро огреб и отступил. Может, в перспективе он и станет сильнее, когда вновь вернет себе под начало войско, даже вид древние культы, построит там храмов побольше и ему начнут поклоняться, но с таким же успехом и я могу стать сильнее в этих самых перспективах. И вот когда уже все должно было кончиться для меня крайне плохо, Ангран наконец-то разнес к хренам несколько районов и весь Крусибаэль начал кренить. Более того, судя по всему, Ангран добрался даже до центральной части, ведь Крусибаэль был довольно монументальной конструкцией и имел множество опор, так что без тотального уничтожения фундамента хрен бы он обвалился. Война. Вовсю разрывался Ангран, не понимая, куда делись все сильные враги и почему большинство его противников лишь бежит или глупо умирает от разрыва сердца. «Дурак!» – заорал Магнус, который в этот момент пошатнулся и пропустил удар льва. В тот же миг психическая вспышка присоединилась к обрушивающейся арене и в хаосе погрязло все. Магнус не помер и даже не изгнался, но своим отчаянным криком чуть не разорвал оба сердца льва, после чего решил ретироваться, не искушая судьбу. Ведь совсем скоро сюда должен будет явиться еще и робот Джилл Лимон, а с такими невменяемыми союзниками победы, по всей видимости, точно не сыскать даже сильнейшему псайкеру галактики. «Поймала», — прощебетала птичка, схватив меня за плечи. Правда, большинство других тел полетело вслед за обломками Крусибаэля. По факту выжила лишь горстка моих потенциальных тел, а также все оставшиеся внутри саркофагов оболочки. Это, конечно, лучше, чем ничего, но с таким темпом и мне уже ловить фактически нечего. «О, Джагатай тоже выжил», — заметил я примарха, вокруг которого уже суетились Ильдары, включая Иврин, которую охраняла Инкарна, злобно смотря в мою сторону. «Будем пробиваться обратно, через врата Кхейна?» — спросил Мордрит. «Вариантов особо немного, так что да, попробуем свалить через них под шумок. О, смотрите, это же Ля, живой, в нашем теле!» Вдруг воскликнул Алор, и посмотрев в указанную сторону, я действительно увидел Ля, который спокойно себе уселся на одной из платформ, что представляла собой трибуну. Сидел среди сотен трупов, среди которых многие были убиты им. Да, он тоже многому научился, и хоть боли в нем оставалось слишком много, но это не помешало ему устроить адскую резню в рядах рабовладельцев. «Возьмем его с собой», — поинтересовалась птичка. «Да ему это не шибко и нужно, кажется», — ответил я, глядя на Ле. «И что с ним будет, если мы разорвем дистанцию? Вряд ли ему хватит сил, чтобы закрепиться в теле. Помрет и душу сожрет Слоаниш», — заметил Мордрит. «Он это и сам знает», — без особого интереса ответил я. «Его проблемы, не мои». И занеся свой клинок воли, я на мгновение его задержал. Ле же смотрел в черное небо, где сияли лазурью крылья птички. Он видел и понимал, что я сделаю, ведь являлся частичкой моей души, и мы общались с ним без слов. Однако он все равно остался сидеть там, как и отголосок его все больше перетекал обратно в тело, уменьшая свою долю в моей душе. А затем я нанес удар, после чего начал вырезать лишнее из души. Это было довольно болезненно, но уже привычно. Куда хуже было самому Ле, за кем с интересом наблюдали все другие отголоски. Первый удар сразу же разделил ту связь, что приковывала душу Ле к моей. Сразу же она начала отслаиваться. Кроме того, и раны на теле были исцелены лишь благодаря магии, а сам Ле магом не был, и вот все раны начали снова кровоточить. Затем уже ментальные повреждения души и неполноценность его отголоска начали убивать мозг. Это происходило из-за того, что он реально был отголоском, скажем, шаблоном, который существовал поверх производственных мощностей моей души. Он был программой, а я аппаратными обеспечением, если угодно. И вот связь пропала, а сам Ле, словно охваченный деменцией и тысячами других болезней, начинал испытывать хаотичные эмоции, терять связь с реальностью и даже возможности говорить лишился, ведь его отголосок не имел этой детали, утратив ее давным-давно. А сам Ле мог говорить лишь благодаря тому, что в моей душе был и низкий готик, и кусочки высшего, теперь еще и эльдарского языка. Все это хранилось у меня, а отдельные моменты в лучшем случае просто дублировались в отголосках, в их оперативной памяти, очищаясь время от времени. Как и сам Ле был отголоском все же слабым, не таким как Алор и Мордрит, которые вобрали в себя очень многое при жизни и затем закрепляли все это на протяжении существования со мной. У Ле было крайне мало шансов выжить при таком разрыве, но он пошел на это, потому что спустя столько времени, лишившись всего, что было для него важным, он понял только одно: он умрет не чьим-то рабом, произнес я, после чего тело Ле разъело изнутри варп, состоящее из потоков нестабильной и необузданной энергии. Я же вдруг оказался отпущен птичкой, которая более не могла парить в условиях ветров, что били яростным потоком из врат Кхейна. Упав прямо среди продолжающейся битвы, где между собой дрались уже в основном лишь демоны, я сначала привлек к себе небольшое внимание горстки твари, но после одного своего удара на меня смотрели уже сотни обитателей варпа. Одни боялись моей силы и не хотели со мной драться, поэтому пятились. Другие, наоборот, хотели схлестнуться со мной, дабы заслужить внимание своих темных богов. Ну а я же теперь слишком много знал о чужих планах. Это мне не нравилось, как и то, что у меня уже было понимание того ужаса, что скоро охватит миллионы миров. И раз уж сил у меня было теперь довольно много, то пора бы задуматься о сборе личной армии. Раз уж всякая шваль вроде Лазури может собрать свиту, то мне сделать подобное и труда не составит. Так что одним ударом клинка воли я разорвал бегущих ко мне демонов, после чего добил остатки рыпнувшихся в мою сторону психическими молниями, и пока плоть их продолжала шипеть, а желание большинства нападать на меня было отбито, то я оглядел всех собравшихся и произнес: «Я даю вам выбор, стать моими слугами и продолжить банкет или умереть навсегда». Многие выбрали второй вариант, но бой с ними занял всего лишь несколько минут. Слабы они были, хотя и выбрать иного варианта не могли, будучи уже повязанными с другими темными богами. Однако остатки уже знали о том, кто я и что сила моя весьма существенна. Они слышали и о битве с другими демон-принцами, и о том, что врагами моими являются демонические примархи. Все это, конечно, не делало меня равным таким сильным существам, но давало понять, что и сам я не рядовой низший демон. Как и много в варпе было тех, кого принципиально не устраивали узурпаторы в лице четверки. Все они искали иных покровителей, и даже предатели Астартес собрались в независимые варбанды. Кто-то и вовсе игнорировал четверку и поклонялся хаосу, как чему-то большему, чем были четыре обожравшихся чужими душами демонов. Поэтому да, собрать своих последователей было более чем реально, что я и сделал, пока все отвлекались на суету в Каммаре. А там забрать хоть и не удалось, но свое я определенно точно возьму. Глава 237. Навел суеты и одним из первых свалил. Как же я хорошо, как же я гениален, сидя на трупе какого-то рогатого красного демона, говорил я сам себе. Только тело жаль разваливается. Хрусталь не столь долговечен, как казалось на первый взгляд, прощебетала птичка, после чего клюнула меня в ухо и то отвалилась. Ты тоже, кстати, вымахала, прямо орлица уже, поинтересовался я, замечая, что она почти с меня ростом, пусть и с учетом того, что сидели мы на одном уровне, так в расчет высоты не шли мои ноги. Много кого съела, ну там немного покушала, здесь чутко ухватила, беззаботно отвечала птичка, начав клювом чистить свое хрустальное оперение. К слову, оперя ее можно было порезаться даже взглядом, как и свет, играющий внутри кристаллов, пестрил настолько яркими цветами, что при взгляде простой человек мог и ослепнуть, возможно, даже навсегда. Так что птичка стала сильнее во всех аспектах, хотя по сути своей осталась на удивление такой же праздной. Ее мало интересовало происходящий конфликт примархов, о которых она и так уже много знала. Джагатай, очевидно, будет спасен братом-роботом, который также явится в Каммару и разберется с другими демонами, попутно наведя суеты в Каммаре. Вместе с Атомом он вернется в Империум, но вряд ли посетит Терру лично. Слишком уж напряженными стали некоторые структуры вроде Экклезиархии и Священной Инквизиции. Они и Робаута-то не особо желали пускать, но там просто сам он пошел до конца и как бы попробуй не пусти примарха, так еще и когда на носу тотальной звездицы из-за великого разлома и падения Кади. А вот Лев Эль Джонсон уже не сунулся. Он понимал, что доверие к нему, мягко говоря, не очень. Бог-император, тут тоже надо понимать, что он как бы император, а не батька, что с сынком поговорить хочет лично. Как и Лев прекрасно все понимает, просто делая то, что надо. Личной встречи он и не хотел. Хотя меня лично интересовал вопрос, а что сказал Бог-император своим сыновьям? То же, что и мне. В этом я сомневался, ведь уже понимал, что все боги те еще хитрецы. И вероятно, Бог-император тоже говорил всем только то, что конкретно они должны были услышать. Лютые лицемеры. Что могло стать с Фулгримом? Ну, убить его под открытым разломом, через который пялит Слоаниша с Друбалю, не под силу. Впрочем, Каммара там уже наверняка собралась во всем составе, так что всем гостям пришлось уйти. Ведь по факту за что им сражаться? Просто по приколу? Нет, ради этого ресурсы тратиться не будут. Люция Слоаниш вытащила, душ друг Хари прилично забрала, зашугала немного Каммару, получила леща оскорбительного, теперь будет составлять следующий план мести. Фулгрим, вероятно, тоже будет чем-то подобным заниматься, в перерывах между получениями люли от своих братьев. Ларгар стырил корону Нокс, где явно был либо осколок души одного из сыновей императора, либо даже вся его душа, учитывая тот факт, что Конрад Кёрс все просчитал и готовился к этому дню. Зная Ларгара, тот сделает все, дабы помочь брату, ведь как бы иронично это ни звучало, но первый еретик самый человечный из всех примархов, за исключением разве что одного-двух-трех, зависит от того, кем те стали за последние 10 тысяч лет. Главное только, чтобы корону не стырил кто-нибудь. Да и в желании помочь тому же Ангрону, Лаграр фактически сделал того демон-принцем. Хотя лично я точно сказать не мог, что лучше, быть демон-принцем Тхарна или умереть от гвоздей мясника. Так что глядишь, и еще один демон-принц появится, если Ларгар решит вылечить таким образом еще одного своего брата. Магнус в целом легко отделался. Лев Эль Джонсон тоже, наверное, сразу за Магнусом сбежал, чтобы лишний раз на конфликт не выходить с Эльдарами и братом Ксенофилом. В целом, все понятно, а большие игроки не только теперь точно знали о расположении важнейших фигур, что сыграют ключевую роль в эндшпиле, но и немного перетасовали колоду. Как думаешь, зачем Дзинчу знать о нахождении атомов? Задумался я, глядя, как передо мной бегают маленькие орды демонов, что жрали всех других и несли ко мне их полуживые тушки, как кровавую дань своему повелителю. Не знаю, меня куда больше интересует другое. Кто такая Диалрия? Поинтересовалась птичка, которая была очень любопытной, но зачастую предметом ее интереса становились абсолютно бессмысленные вещи, такие как способы приготовления мяса Гракса. Откуда ты ее знаешь? Слышала, как Мордрит говорил о ней с Алором. Обалдеть, тут же протянул Мордрит в моей голове. Мы же говорили внутри твоей души. Надо лучше маскироваться, беззаботно ответила птичка. Слышали? Неудивительно, что каждый второй все о нас знает. А ну быстро залатывайте бреши, тут же приказал я, после чего отголоски начали суетиться, восстанавливая те стены, которые я строил вокруг души, будучи в Каммаре, только с учетом новых условий обитания. Диалрия была наставницей, я у нее многому научился. Вон там, кстати, был осколок Ля, и указав на один из участков души, я заметил, как птичка тут же там устроилась. Она и раньше большую часть времени находилась при мне, но хоть и была самодостаточным демоном, но кажется, ей было привычнее со мной. Меня в целом тоже все устраивало, ведь пользы от нее было довольно много, как и при такой близкой связи слив информации на сторону уменьшался. Нет, конечно, Дзинч может все, но при таком раскладе ему для слежки за мной и птичка не нужна. Вон, бог-император без труда в меня целые куски памяти заложил, как и Магнус. А Дзинч искуснее их обоих вместе взятых в таких-то вопросах. Поэтому я особо не переживал на этот счет. Тут что-то твердое и черное, прощебетала птичка, начав клевать метафоричную землю и доставать из нее черные кристаллы. Это, наверное, это осталось с того раза, как мы пытались из нестабильной энергии сделать варповую энергию или типа того, почесав затылок, произнес Мордрит, пиная черные осколки. Если честно, я не понимаю, чем мы занимались. Может, это вообще убрать? Спросил подошедший Алор. Не-не, пусть будет, на память. Да и смотри, Мордрит сел рядом с птичкой и взял один из черных осколков. Это же чистая ненависть и боль, из нее можно сделать что-нибудь. Вау, саркастично заметил Алор, после чего махнул рукой и отправился ко мне. Что будем теперь делать? Надо как-то новое тело найти, это разваливается. Переродиться, конечно, можно, но хрен же знает, куда закинет. Плюс я Орду собрал и хотел как-то ее с собой взять. Ты хочешь устроить демоническое вторжение? Удивился Алор и осуждающе посмотрев на меня. Ну, скорее провести экскурсию. Нет, а что такого? Капля в море. Да и все равно не хватит мне сил всех вывести. Это разлом здоровый надо создавать. Как и сам я из варпа нормальным способом тоже вряд ли выйду. Хотя хаем ладно. Стряхнув грязь с колен, я поднялся в полный рост и прочистил кашлем глотку. Кхека хаем, слушайте меня. И тут же мой голос пронесся через всех демонов, что следовали за мной. Я тут же поднял свой клинок воли, который выглядел впечатлительно, будучи весьма хорошо прижившимся даром аж самого Дзинча. С моим же мастерством оружие и вовсе становилось смертоносным. Многие хотели бы получить нечто подобное и отрубить голову таким оружием своим заклятым соперникам или даже врагам. Того из вас, кто принесет мне сильнейшее оружие, получит знание, как заполучить подобную силу, бесценный урок и возможность стать куда могущественнее. Да, большая часть из вас то еще отребье, которое не стоит и грязи под моими ногтями, но у некоторых есть шансы стать полноценным высшим демоном. Сделайте это и найдите меня, но учтите, если я найду вас раньше, то убью. И после этого я филигранно ретировался, оставив мелких демонов наводить суету в варпе. Если сдохнут, то и хрен с ними. Если выживут, то вообще кайф. Меня же подхватила за плечи птичка, что буквально стало моими крыльями, а я полетел через круговерть воронок. В целом в физических мир было довольно сложно попасть, ведь для этого надо было создать разлом. Мог ли я создать разлом? Вообще мог, в теории, при должной подпитке, с нормальным телом и помощью хаоса, всего того, чего мне не хватало в данный момент, но были же и другие способы, ведь прямо сейчас в Империуме просто куча естественных разломов, что постоянно поддерживаются хаосом и темными богами.